Лорд-командующий слышал, что, мол, старший незаконнорожденный сын недостарка благословлен старыми богами их мудростью, и что старые боги шепчут свои знания на ухо Джону Сноу, и что тот является могучим колдуном, и прочее. До этого момента бывший лорд дома Мормонт не особо во все это верил, прекрасно зная, как людская молва любит все преувеличивать. Но получив посылку от Джона Сноу, поменял свое мнение. В данный момент Джер Мормонт был одет в доспехи, выкованные самим Джоном Сноу по его меркам. Впрочем, сложная система ремешков и стяжек позволяли регулировать размеры брони в более чем приличных спектрах, а там, где не могли помочь они, мог помочь кузнец. Джер не знал, но в подарок от Джона он получил его разработку, созданную еще до начала его странствий с Довокином. Джон тогда хотел улучшить нордский сплав трех руд, и он даже сумел. Броня стала прочнее, но и эбонита на нее уходила в два раза больше, что было провалом, так как даже один слиток эбонита мог стоить от 1 до 1500 септимов. И пусть их клан владел эбонитовой шахтой, но она была не особо большой и могла истощиться в рекордные сроки при активной эксплуатации. А эбонит тогда Джон еще не умел создавать. Впрочем, Джон в очередной раз убедился, что бесполезных знаний не бывает. Вот так лорд-командующий и получил вороненые нордскую доспехи с экспериментальным сплавом, да еще и зачарованные на защиту от холода, повышение здоровья и ускоренное восстановление сил. Самое то для старика вроде него на самом промороженном куске земли в мире. Но лишь на доспехах Джон не успокоился. Вместе с подарком лично Джеру тот прислал магические станки. Они должны помочь ночному дозору обзавестись лучшей защитой, применимой в условиях Крайнего Севера. Джона совершенно не устраивало, что те практически не используют доспехи, а если и используют, то только при охране стены, и то, выдавая немногие комплекты несущим дозор, чтобы те в случае чего успели достаточно долго прожить для поднятия тревоги. Вот и решил Джон это исправить. Присланные им станки и люди, их устанавливающие, были способны создавать строго ограниченный спектр вещей. Мечи, кольчуги с нашитыми на них пластинами, одежду ночного дозора и амулеты. Все имеют по одному зачарованию. Создавая эти станки, Джон буквально прыгнул выше собственной головы, сумев создать многоразовый аналог камней души, вставив его в эти станки. Да, емкость была так себе, ее хватало лишь на одни средненькие чары, но тут был важный нюанс. Для работы этих станков совершенно не требовались маги, их даже заправлять не нужно было. Они прекрасно восполняли потраченную энергию из окружающего фона. Будь он в Нирне и предоставь получившийся результат под очи Тита Мида II, и в тот же день стал бы высшим аристократом империи, вхожий в кабинет императора в любой момент дня и ночи. Но, увы, столь интересный проект родился в голове Джон лишь по причине отсутствия магов и навряд ли бы появился в том же Нирне. Но даже так, Джон смог обеспечить дозор стальными мечами с зачарованием на улучшение мастерства, накидками на сопротивление холоду, перчатками на улучшение мастерства, что вкупе с мечом делало вчерашних крестьян сопоставимыми по мастерству с опытными наемниками, сапоги на повышение выносливости, доспех на здоровье и амулет на восстановление сил. Все это делало брата ночного дозора грозным воином, и чем старше и дольше тренировался он и брат, тем он становился опаснее. И пусть даже с такой помощью бывшие крестьяне не встанут в один ряд с аристократами, что с детства обучались мастерству меча, у которых на генетическом уровне забит талант к маханию острой палкой, но для одичалых, что вооружены примитивным оружием и имеют лишь подобие фехтовальной школы, этого более чем достаточно. «Куда ты ставишь?» – заорал Сирал Лисер. «У тебя что, глаза на жопе? Неси этот ящик к остальным, живо!» А разгрузка тем временем продолжалась. Впрочем, это была приятная рутина, и Джер Мормонт, как и все братья ночного дозора, с радостью в нее погрузились. Всем не терпелось надеть новые изделия. Год спустя, Дункан Рыднай. Когда Дункан Рыдная выдернули из сумеречной гробницы прямо под очи его госпожи, он удивился. Когда его госпожа Ноктюрнал поведала ему о сути его задания, он еще больше удивился. Но когда она рассказала ему, что проходить оно будет в другом мире, Дункан словил ступор. Впрочем, его госпожу это не сильно волновало, и та лишь поведала, что после 30 лет служения и оставления приемника он может вернуться в любой момент. При этом его контракт будут считать выполненным, и тот вместо дозора в сумеречной гробнице сразу же отправится в Вечнотень. А спустя секунду Дункан стоял перед двумя людьми, тем, кто призвал его, и тем, кому он должен будет служить. Разговор с теми двумя тогда состоялся сложный, в основном потому, что более старший ничего толком не знал о соловьях и Ноктюрнал. Правда, выяснив подноготную Соловьев, тот успокоился и даже стал проявлять некое уважение. Причину, выдернутой из посмертия Соловей, узнал позже, и заключалась она в ордене под названием «Ночной дозор», который также являлся стражами. Только если Соловьи защищали единственный на весь Нирн храм Ноктюрнал и проход в ее домен, то «Ночной дозор» защищал царство людей. После выяснения всех нюансов, его бывшая профессия вора его нового работодателя, что носил имя Эддард Старк, уже не так напрягала. Дункан Реднай был мастером-вором и специалистом по шпионажу. Не счесть подделанных им деклараций, не счесть украденных им секретов. Его руками разрушались мировые бизнесы и создавались новые. Его глаза видели такие тайны сильных мира сего, что, узная об его личности обладателей он их секретов, то он бы стал обладателем самой дорогой головы во всем Нирне. И теперь его задача — создать организацию, что будет верой и правдой служить Старкам, владыкам Севера, и защищать он и Север от шпионов и убийц. Задача, мягко говоря, сложная. В наличии же у него поддержка хозяина данного Севера и его сына, мастера алхимии, изменения, кузнечного дела, зачарования и адепта всех остальных школ магии. С такой поддержкой уже легче, заметно легче. Первым делом Дункан перешерстил частой гребенкой всю столицу его новоявленной родины. Зимний город был не особо большим поселением, но спрятаться в нем было не сильно сложнее, чем в любом другом. Тем более, когда в него стекаются торговцы со всего мира. А потому матерый шпион обоснованно сомневался, что его новые работодатели смогли вычистить всю шпионскую сеть. Так и оказалось. За 2 месяца Дункан вычислил 20 шпионов, даже парочку в Винтерфилле нашел. Всех перехватил, заставив работать на себя. До того, как не наладит свою собственную разведывательную сеть, придется работать так, сливая Дезу их хозяевам. Потом же Дункан прошелся по городу в поисках людей, и такие быстро нашлись. Приютские из Снежного приюта были прекрасными кандидатами, обученные, грамотные, верные и благодарные Старкам за образование и крышу над головой. Они были многообещающими кадрами и могли смело рассчитывать на место офицеров в будущей организации. После подготовки и проверки на вшивость, само собой. Пока же Дункан занимался кадрами и своей непосредственной работой, Джон Сноу готовил базу будущей организации. Притом не просто готовил, а закладывал фундамент будущей силы организации. Дункан, как оказалось, был экспертом в школе колдовства и иллюзии и в свое время вел дела с несколькими Дайдра. Правда, в основном для перемещения ценных заложников, которых ему поручали выкрасть. Он крал того в городе, спокойно покидал тот в одиночку, даже недосматриваемый поднятой по тревоге стражей, отдавал на хранение Дайдра, а потом призывал Дайдра и заложника. Цена стояла в 2 черных камня, так что цена такому трюку была приличной. Даже эксперт у школы колдовства, что и сам мог наполнить черный камень душ. Как-то раз у них был некромант, что поссорился с какой-то шишкой из столицы империи. Так тот заказал выкрасть всех его близких и близких его людей. Большой был заказ, принесший гильдии целое состояние. Ну и Дункану как лучшему поручили похитить близких шишки, так как они единственные были под серьезной охраной. Тот и похитил, используя старый трюк. И пусть он с тех пор немного умер, связи остались. Так что Дункан, в отличие от Джона, что с Дайдра практически не работал, это всегда была прерогатива Довакина, мог заказывать через этих рогатых ребят много интересного. Например, адептов школы зачарования, что умудрились запродать свои души. Таких умные порождения хаоса не жрали, пытаясь пристроить к делу или запродать подороже. Как правило, успешно. Многие колдуны, поголовно имеющие проблемы с доверием, с радостью обзаводились абсолютно верными и послушными подчиненными. А те с радостью служили, успев прочувствовать всю радость от пребывания в руках Дайдра. Даже с самым мерзким хозяином лучше, ведь тот максимум убьет, а у Дайдра ты расплатишься посмертием. Вот и попало в руки к Джону аж 5 адептов зачарования. Дункан, узнав, что Джон в свое время был частью гильдии воров в Рифтине и что тот умеет делать их броню, тут же озаботил его ее производством. А там, подготовить рабочие места и вбить в головы адептов нужные схемы зачарования — вопрос пары месяцев. А камнями души их обеспечит сам Дункан, благо доступ к самым отъявленным преступникам он с разрешения лорда Старка имел. Чего Дункан не учел, это того, что после обучения у Джона его адепты слягут от переутомления, как и привлеченные кожевники. Джон в свое время серьезно улучшил броню гильдии, заметно повысив выживаемость ее членов, что было более чем актуально, с учетом натуральной преступной войны с бандами, в которой ослабленная и поредевшая гильдия с только-только получившей титул Ярламьёл львицей были против всех банд города. Так что вместо легкой кожаной брони, что может защитить от стрелы, кинжала и слабенького удара мечом, Дункан получил все ту же легкую броню, но способную выдержать несколько ударов меча, и прорубить которую с одного удара можно лишь двуручной секирой. Дайчары были явно куда сильнее, чем во времена Дункана, и вместо кражи и переноски веса новая броня гильдии обладала чарами на скрытности только на нее. Зато в комплекте делала своего обладателя подобно тени в сумерках, столь же малозаметным. Собственно, это сравнение и дало название тайной организации Севера – Тени. Сам же Дункан хоть и впечатлялся от новой брони, но не сильно. Он так и продолжил ходить в доспехах Соловья, что являлись вершиной артефакторики. Лучше мог сделать только Джон и кто-то близкого к нему уровня. Капюшон и маска, кираса и перчатки – все обладало мощным двойным зачарованием. Лишь сапоги выделялись, но учитывая мощь наложенных на них чар, они были чуть ли не ценнее всего остального комплекта, ведь те делали своего обладателя абсолютно бесшумным. От Дункана не было слышно ни звука, пока тот не заговорит. Не было слышно его дыхания, шороха плаща, скрипа снега под ногами. Ничего. Он создавал ощущение иллюзии, призрака, миража, созданного измученным сознанием. И все благодаря доспехам Соловья. И каково же было его удивление, когда выяснилось, что Джон умеет их создавать. Вот тогда да, он очень сильно удивился. А уж услышав рассказ про то, как его сестра по клятве по имени Карли отбивала у поехавшего Норда последние комплекты брони, чтобы его очумелые ручки не уничтожили их, чтобы понять, как их сделали, и то, как та потерпела сокрушительное фиаско в лице непреодолимой силы, носящей титул Довокин. Тот-то знал о талантах и навыках своего спутника и даже не сомневался, что он сможет разобраться. Итак, в закромах Дункана и организации Теней появился свой запас соловьиной брони для будущих элитных оперативников. Сама база тайной организации была расположена под канализацией и имела обширную сеть туннелей, которые позволяли теням появляться по всему зимнему городу. База же представляла же собой каменный мешок, разделенный на несколько секций, каждая под свои задачи. Кузница, где можно подправить снаряжение. Склады, где хранится все необходимое. Казармы, где можно отдохнуть. Бар, в котором можно выпить и перекусить, попутно перекинувшись парочкой фраз с товарищем. И сад, в котором росли ингредиенты для ядов и зелий. В общем, база, получившая название «Сад теней» за он и сад, очень напоминала собой буйную флягу, но более лучшей версии себя самого, с наличием сада ценных ингредиентов. За год своего существования тени смогли взять под плотный контроль зимний город и Белую гавань. Дункан справедливо рассудил, что распылять силы на данном этапе развития организации бессмысленно и лучше сосредоточиться на самых главных и ценных объектах Севера. Так что за год его люди смогли вычистить или взять под колпак всех агентов и шпионов в этих городах, попутно матерея и набираясь опыта. Люди в кожаной броне с капюшоном появлялись, а после человек либо исчезал, либо становился послушной собачкой. Помимо этого, Дункан озаботился о создании тайников по всему Северу. Ему необходима возможность работать на всем Севере, ведь даже сейчас, сосредоточившись лишь на двух городах и двух домах Севера, Старках и Мандерли, его людям время от времени приходится пересекать чуть ли не половину Севера. Притом тайно, вдали от посторонних глаз, а значит, им нельзя заходить в деревни, где чужака в раз вычисляют. Банально из-за того, что все жители знают друг друга. В принципе, Дункан видел, что тени растут и крепнут. Удаленность Севера от всех остальных регионов делала свое дело, создавая трудности для оперативной работы шпионской сети из-за границ королевства, а обширные территории были слабо заселены, что позволяло своим хорошо прятать и прятаться, а чужим наоборот, создавало проблемы из-за незнания укромных местечек. Единственной проблемой обещает стать Нед Старк, человек чести до мозга костей. Впрочем, не лишенный ума, гибкости и практичности, так что договариваться с ним более-менее получается. Хотя при нем тени навряд ли когда-либо смогут сколь-либо серьезно закрепиться за пределами Севера. Ведь для этого нужна или своя легальная организация, что распространена по всему Вестеросу, а такой и у Старков нет и не предвидится, или связи. Притом связи не лорда, а связи гильдии. А как эти связи получить, если не выполнять контракты? А Нед Старк запрещает их выполнять. Впрочем, это дела будущего, тени в лучшем случае лишь через 5 лет смогут хотя бы подумать о выходе на оперативный простор, и то не факт. А вот защищать Север от происков всяких подозрительных личностей нужно уже сейчас. Да и не хотел Дункан золота, богатств и прочего. Он был возвращен к жизни своей богини и имел от нее четкое задание, которому и собирался посвятить всего себя. Небольшой отряд в 100 человек гвардии Старков был в пути. Нет, Старк и Джон снова уехали к прибрежным крепостям. Хранитель Севера пожелал лично осмотреть небольшие замки, что который год держат осаду пиратов и одичалых. А Бастард из Винтерфилла его сопровождает. Санса Старк и Арья Старк ехали вместе с отцом и братом, впервые в жизни покинув стены родного замка. Санса выгуливала своего коня Пятнышка и именно под таким предлогом напросилась с отцом и братом. Нет, со скрипом согласился, ведь Санса уже достаточно выросла для подобной поездки, а Джон поддержал. 2 недели назад был очередной налет, и ждать новых в ближайшие месяцы не стоило, а от недобитков уже избавились. Арья же просто увязалась за сестрой, спрятавшись в обозе. По заднице та получит по прибытии в Винтерфилл, но назад отряд не повернул. Путь обещал быть безопасным, ведь за время существования стражей центральные земли Севера почти забыли о бандитах и прочем сброде, хотя тот и продолжал нарождаться и тут же истребляться отрядами ордена, в которые входили оборотни. А на случай непредвиденных встреч у Старков была сотня их гвардейцев, с ног до головы облаченные в тяжелые латы из высококачественной стали, восседающие на боевых конях тяжелых пород, что, как и всадники, закованы в металл, прошедшие не один бой, регулярно тренирующиеся в воинском мастерстве. Эти воины были лучшими во всем Вестеросе, даже алые плащи ланнистеров не могли с ними соперничать. Но тут уже дело скорее в особенностях регионов и целях. Гвардия – это небольшой отряд преданных и обученных воинов, которые нужны для защиты семьи лорда, в то время как алые плащи – это регулярная армия, и даже Тайвин Ланнистер не может позволить себе армию, что поголовно обладает снаряжением, стоящим как несколько деревень. А Старки могли, так как и металлу на броню и мастера, что ее ковали, принадлежали им. Джон не взял ни медика за работу своих заводов. Нет, Старк смог продавить лишь стоимость оплаты труда рабочих, что по меркам стремительно растущей и богатеющей казны Севера, стоило сущие гроши. Главным пунктом трат на гвардию Старков были лошади тяжелых пород, купленные у Торли, обладателей лучшей конницы 7 королевств. Более мелкие породы просто не держали гвардейцев. Единственное, Джону пришлось попотеть, чтобы новые кони прижились на Севере и стали лучше переносить холод. Но он справился. Бонусом же таких изменений стала более плотная шкура, что чуть лучше держит рубящие удары. Так отряд и ехал, пока не добрался до цели своего пути. Прибрежная крепость. Командующий крепостью Роланд Тихий, облаченный в стандартные доспехи ордена высокий мужчина 40 лет, с напряжением сживал рукоять своего меча и тревогой наблюдал за втягивающимся в ворота крепости отрядом. Не каждый, далеко не каждый день, одну из крепостей, что за свою недолгую жизнь пережила уже с 10 штурмов, посещает целый хранитель Севера вместе с сыном и дочерями. Кто другой был бы рад таким гостям? В конце концов, не каждый день выдается возможность помелькать перед столь значимыми людьми. Но не Ролан. Ролан был человеком стальной воли и принципов. Он всю свою жизнь посвятил истреблению банд по всему Северу и речным землям. Урожденный северянин был единственным выжившим в спаленной пиратами деревне, еще будучи 10-летним пацаном. Ему тогда повезло, его отец был охотником и частенько поставлял еду в замок лорда, у которого во владениях была родная деревня Ролана, и тот приютил сироту. Росший же среди замковой челяди сын охотника стал любимцем дам и общим воспитанником стражников. Простые как пень мужики гоняли мальца в воинском деле на совесть, бывая за день сменяясь по 10 раз, каждый делясь с мальчиком своим опытом и выученными за богатую военную карьеру приемами. В гарнизон лорда брались только опытные рубаки. И так Ролан вырос в сильного воина, который и благородного может заставить попотеть. А дальше была жизнь, в которой он сколотил собственный небольшой отряд и путешествовал по северу и речным землям, продавая свой меч торговцам и лордам, неизменно вычищая свой путь от банд и пиратов. За это ему даже дали титул рыцаря, чуть позже прозвав Тихим за его нелюбовь лишний раз надрывать глотку. Так бы и жил Ролан Тихий, однажды бы просто сгинув во время очередного заказа или зачистки лагеря бандитов, если бы не услышал о новосозданной с подачи Эддарда Старка и Джона Сноу ордене, в который он тут же вступил, стоило ему лишь узнать о целях ордена. Итак, сам того не заметив, после 10 битв, он стал командующим одной из крепостей ордена, отразив уже не один штурм отребья в виде одичалых и железнорожденных. И вот теперь капитан ордена Северной Стражи весь изводился. Развитая не одним боем и засадой чуйка чуть ли не орала в голос, что что-то будет. Что-то, чего он может и не пережить. Он уже задергал всех своих людей и даже поделился предчувствием с командующим Джоном. Благо они не раз пересекались, как по организационным вопросам, так и в битве, и даже могли зваться хорошими знакомыми и товарищами по оружию. И тот внял предчувствием, сам не раз выживая за счет интуиции, а потому приказал отправить ворона, чтобы выслали подкрепление. Осталось лишь надеяться, что оно успеет. Ролану Тихому совершенно не хотелось умирать человеком, не сумевшим исполнить свои клятвы и потянувшего за собой хранителя Севера и его сына. Эддард Старк. Прибрежная крепость Скалистая. Лорд Винтерфилл обошел Скалистую второй раз, подмечая новые мелочи в ее фортификации. Конкретно эту крепость Джон возвел на скалистом холме, обдуваемую ветрами с моря и обдуваемую волнами. Она была защищена с тыла морем, а с боков скалами, напоминая этим орлиное гнездо арренов в миниатюре. Сама крепость была небольшой, едва вмещающая в себя 1000 человек, включая замковую прислугу, а защищать ее и вовсе могло 300 человек. Примерно столько тут и осталось после последнего штурма, лишь недавно пополнившись безусыми юнцами, доведя гарнизон до штатной 1500. Остатки ветеранов в данный момент или бродят рядом, выискивая недобитков, или лежат в земле. Плюс 100 гвардии. Крепость была простой, сложенная из камня, с 4 башнями на ровном удалении друг от друга, и единственное, чем отучалась от других подобных ей товарок, что поставлены по всему Вестеросу, это 4 зарядные скорпионы, по 1 на башню, очередное творение Джона, и решеткой на воротах из железноствола. Вот и все, чем отличалась эта крепость от других похожих. Если бы не одно «но», она была возведена за 1 день силами всего 1 человека. Нет, уже давно перестал удивляться возможностям своего сына, хотя бы потому, что все его остальные дети так же, как и их старший брат, стали проявлять магию. Одна Санса чего стоит, вечно летая в теле своего орла или напрямую управляя своим конем во время поездки, держась в седле так, что и иной дотракеец позавидует. Или он сам. Прошло лишь 2 недели, как на его тело были нанесены те странные татуировки, а он уже может гнуть металл, словно это сырая глина. Умея все это, видя перед глазами самую настоящую магию, теперь древние легенды и сказки открываются с иной стороны. Воистину благословение старых богов. Ваша милость. Отвлек от мысли Эддарда Старка немного панический голос одного из стражей Севера. Дозоры прислали ворона об отряде в 1500. Они уже перешли границу крепости и разграбили несколько деревень. Эддард Старк не стал ничего отвечать, лишь быстрым шагом направился в сторону своей гвардии, бросив напоследок, чтобы тот нашел Джона и приказал ему подготовить 400 бойцов. «Стена щитов!» – орал Эддард Старк, направляя чуть-чуть маны в горло, чтобы усилить голос. Они приняли бой в 1:30 пути от крепости. Как можно было спутать 500 и 5000? Орал рядом Джон, метая ледяные бураны во врага, устраивая во вражеских рядах целые просеки из обледеневших трупов. «Когда узнаю, какая тварь продалась кальмарам, я лично развешу ее кишки на ближайшей ветке!» Вражеский залп отвлек Джона от ругани предупреждающий окрик. «Поднять щиты!» — скомандовал хранитель Севера. То, что это ловушка, они узнали слишком поздно. Кто-то мастерски расставил фигуры, и когда они настигли те самые 500 налетчиков им в спину и фланги, ударило 4500. Вернее, попытались, но Джон смог увидеть их раньше глазами мрака, и они успели отступить на удобную для обороны позицию. Но их смогли зажать. Будь их противниками одичалые и железнорожденные, нет, Старк бы не сомневался в победе. Да, ее цена была бы дорогой, и он бы потерял почти всех людей, но они бы победили. Железнорожденные имеют хорошую амуницию лишь в 2 случаях, когда их возглавляет опытный и удачливый капитан, или, когда идет война, а одичалые и вовсе не знают железа, и если и вооружены чем-то из стали, то ржавым хламом, которым еще и пользоваться не умеют. Но, к несчастью для себя, нет, Старк видел среди нападающих и вполне себе знакомых по восстанию наемников. «Бей!» Скомандовал командир гвардии, что стояла в авангарде войска северян, после чего 50 нападавших расстались с жизнями или были ранены, свалившись под ноги своих товарищей, где были затоптаны. Паршивая смерть. Нет, Старк взял с собой всю гвардию и почти весь гарнизон крепости, лишь приказав вернуть с ближайших застав дозорных на время чистки. 500 против 5000. Кто-то скажет, что итог очевиден, но любой, кто разбирается в военном деле, хоть немного скажет, что тот ни хрена не понимает в войне. Против северян вышли одичалые, бедные железнорожденные, вооруженные одним железным топором и защищенные в лучшем случае железной кирасой паршивого качества, одичалые обряженные в шкуры и дешевые наемники, которые лишь чуть лучше вчерашних ополченцев. А у недостарка было сотня закаленных в боях ветеранов, обученных лучшими мастерами севера, вооруженные и облаченные в лучшую амуницию, которую можно купить за деньги. Прикрывали же их 400 стражей, воинов, что на регулярной основе льют кровь и ставят свою жизнь на кон, регулярно изводя себя тренировками с оружием и облаченные в отличные доспехи. А потому они еще посмотрят, кто кого. Труби в рог. Отдал он приказ, и тут же один из стражей затрубил в резной, оббитый серебром рог. А спустя 10 секунд сотня лучших всадников, что у них была, верхом на гвардейских конях, облаченных в броню, налетели на вражеских лучников. У врага не было коней, у северян была сотня тяжелых и бронированных. Не воспользоваться этим фактом нет Старк, как опытный полководец, не мог, посадив в седла лучших всадников, каких успел отобрать. Арбалеты, пли. Отдал он приказ стражам. В первую линию выставили гвардейцев не только из-за большего бронирования и мастерства, но и из-за отсутствия у них стрелкового оружия. В то время как каждый страж имеет у себя арбалет, которым как минимум умеет сносно пользоваться, и два колчана болтов к нему, по 30 штук в каждом, левый фланг вот-вот прорвут. Привлек его внимание Джон, что-то колдуя на передние ряды солдат, отчего те стали активнее махать мечами и разить врага с еще большей свирепостью. «Я туда», и не дожидаясь реакции отца, убежал, на ходу врезаясь во вражеский строй, тут же располовинив своим мечом большого железнорожденного, облаченного в плохенькую кожаную броню, а спустя пару секунд забрав жизни еще троих. Бой длился уже 6 часов и даже не думал стихать. Они потеряли половину армии, среди которых почти все гвардейцы, осталось лишь 13 раненых бойцов, каждый из которых не раз получил по шлему и даже встать сейчас не мог. Сам нет, на пару с Джоном, уже не раз лично вступали в битву, отняв жизнь где-то у пары сотен врагов каждый. Они были залиты кровью с ног до головы и тяжело дышали. Даже для их тел 6 часов непрерывной схватки было тяжелым испытанием, и каким чудом держатся остальные, будучи простыми людьми, нет, не понимал. А вот Джон отлично понимал, уже потратив почти весь свой огромный резерв на заклинание школы иллюзии и разрушения. Тело болело и ныло, с мерзким хрустом трескалось от переизбытка маны плоть на руках, каналы ныли от слишком большого количества проведенной через них энергии, а сердце было готово вырваться из груди, сломав ребра. Несмотря на все свои тренировки, несмотря на весь свой опыт и силу, Джон так и не смог вернуть былую проводимость своего тела. Банально не хватило времени, еще бы 2-3 года, и он бы вернул себе былую форму, но в засаду они угодили именно сейчас. Да, Джон мог пользоваться магией вплоть до уровня мастер, но с условиями, а именно долгий, постепенный каст, на который в данный момент не было времени. Да и чего-то по-настоящему разрушительного он не знал, всегда больше полагаясь на свои артефакты тела, усиливая то магией изменения. Но к былым нагрузкам тело бывшего Норда было не готово. Впрочем, похоже, выбора у него не было. «Джон?» – спросил Нед Старк, когда увидел, как его сын отходит чуть назад и закрывает глаза. Но тот не ответил. Джон видел, еще немного и враг побежит. Он видел в их глазах страх, и не мудрено. Вот уже 6 часов жалкая горстка стояла против толпы, и смогла эту толпу уполовинить. Магией, выдержкой, дисциплиной, умением и качественными мечами с арбалетами. Да, они отступали и медленно, одного за другим, теряли своих бойцов. Их осталось меньше половины. Чуть больше 200 уставших и изнеможенных людей, стоящих на дрожащих ногах, обливающиеся потом под забралами и крепко держащие мечи и щиты в сведенных судорогой пальцах. Но было ясно, еще немного и враг побежит. Нужно лишь продержаться. И Джон собирался стать тем, кто перевесит чашу весов. Привычный комплекс чар школы изменения, который в Нирне бывший спутник Довокина накладывал за жалкую секунду, занял в его нынешнем состоянии полчаса. За это время он из тыла оказался почти в первых рядах. Тело, и так испытывающее перенапряжение магических каналов и чуть ли не разваливающаяся плоть рук от избытка магии, с трудом смогло принять привычный комплекс, пусть и упрощенный. Укрепление, ускорение и усиление, заклинания, о которых Джон знал все. Не было никого, кто бы разбирался лучше в этих чарах, чем Джон Сноу, и еще не скоро появится. Он знал их наизусть, все, что с ними связано, каждое плетение, каждый завиток чародейского узора этих заклинаний. Он лично разбирал и пересобрал их под себя десятки раз, оптимизируя и делая лучше. И сейчас один из ранних комплексов едва не разорвал его тело на части. Слабый и примитивный по его меркам, не чита его финальному шедевру, но даже его он с трудом смог пережить. Но теперь он на час стал чем-то большим, чем человек. Вновь приблизился к силе того, кто был наделен драконьей душой и пожрал души сотен два. Хотя, в отличие от прошлого, сейчас он и не чита ему. Но на кучку крыс, что осмелились раззявить пасть на волка, его хватит. Перехватив меч двумя руками и заведя его за спину, Джон встал в нижнюю стойку. Ноги согнуты в коленях, левая нога впереди, ее носок смотрит строго вперед, правая сзади, ее носок смотрит вбок. Чуть наклонить корпус, подать ману в ноги и рывок в просвет между рядами, где только что пал очередной страж. Используя предвидение, Джон выбрал оптимальный маршрут, при котором сможет нанести максимальный ущерб вражеской армии и добраться таки до командного состава врага. Он врубился во вражеский строй и тут же начал сеять смерть, прорубаясь к врагу. Меч порхал, отнимая жизни и отводя удары от своего хозяина. Тяжелый двуручный клинок из эбонита, вышедший из-под рук истинного мастера, отнимал жизни врага, насквозь промораживая убитых и раненых. Темный лед был создан лишь для убийства и был еще далек от завершения, имея лишь комплекс сильнейших ледяных чар, но уже сейчас в своей мощи он мог соперничать с некоторыми божественными артефактами. Пять минут понадобилось Джону, чтобы прорубиться к командирам вражеской армии, оставив за собой натуральную кровавую просеку из порубленных тел, и еще минута, чтобы обезглавить армию врага. «В атаку!» – прокричал Нед Старк, увидев деяние сына. Его вела не только отцовская любовь и желание спасти отчаянно храброго сына, но и понимание, если враг не побежит сейчас, то они умрут, их просто стопчут. И подавая пример уставшим воинам, что с шоком и неверием смотрели на деяние бастарда из Винтерфилла, они пошли за своим господином, прямо в прореху, прямо по порубленным телам врага, по натекшим из мертвых тел кишкам, крови и дерьму. А потом прозвучал рок, но не врага, а друга. Подкрепление прибыло, ударив в тыл смешавшемуся врагу, и тот побежал, неся колоссальные потери. Джона снова нашли после окончания боя без сознания и с крайней формой истощения, в небольшом озере из крови, в котором плавали отрубленные части тел. Из отправившихся с хранителем севера войска в 500 человек выжило лишь 98 человек, включая самого Неда Старка и Джона Сноу. Прибрежная крепость. Командующий крепостью Ролан Тихий. Что ж, Ролан в очередной раз смог убедиться, что если беда и приходит, то точно не одна. Стоило уйти Неду Старку с большей частью гарнизона и только-только прибыть первым партиям подкрепления из дозоров, как появился отряд железнорожденных, под командованием самого Илиста Пайка, правой руки Эурона Грейджия, поднявшегося в их затянувшемся конфликте с Севером. И в отличие от того сброда, который на регулярной основе гоняли стражи Севера, его люди были поголовно облачены в качественную броню и вооружены качественным оружием. Хуже того, они все были фанатиками утонувшего бога и совершенно не боялись умереть в бою. 400 отъявленных головорезов взяли в осаду под отчетную ему крепость, в то время как у него было лишь 140 бойцов. «Эй, там, на стене!» – прокричал Элит Спайк, подойдя к стене под прикрытием щитов своей команды. Это был низенький человек, одетый в качественную стальную кирасу, кольчугу мелкого плетения и шлем без забрала, с кольчужным капюшоном. Но главное — это валерийский меч, что висел на его правом боку, добытый им в одном из своих рейдов. «Предлагаю сделку. Вы отдаете мне девок Старков, а в обмен мы уходим, и вы остаетесь живы. Как вам предложение?» — продолжал он надрывать глотку. Впрочем, в ответ получил лишь залп из арбалетов, который благополучно пережил под защитой щитов, в отличие от парочки его людей, что замертво упали на подступах крепости. Все стражи пылали чистой, незамутненной ненавистью к железнорожденным и одичалым, будучи в большинстве своем выходцами из деревень, которые были целью для набегов, или ветеранами восстания Грейджия. Каждый из них или имел кровника из их числа, или впитывал ненависть к этим народам с молоком матери. И на предложение мерзкого кальмара отдать дочек любимого лорда в их мерзкие ручонки среагировали все как один. «Быть посему, тогда вы все умрете», — сказал Илист и ушел готовить штурм. Крепость пусть и хороша, но защитников у нее кот наплакал, а все благодаря сработавшему плану. Можно было бы, конечно, подождать, пока основные силы прибудут с головами Старка и Сноу, но тогда ему не удастся поразвлечься с мелкими сучками Старков. А согласно слухам, те на диво смазливы, даже несмотря на мелкий возраст. Ролан с усталой обреченностью смотрел, как предатели открывают ворота. Он не знал, что его братья, что носили эти доспехи, мертвы. Вот уже сутки из дозора вернулись не они, а враги, посмевшие запятнать имя честных братьев ордена. Зато Ролан мог своими глазами наблюдать, как тройка воинов в доспехах стражей севера открывает ворота кальмарам. После трех неудачных штурмов, после потери половины оставшегося гарнизона, после целой горы трупов кальмаровых ублюдков, предатели проявили себя, встав на жизненно важный участок обороны. Но Ролан не собирался так просто проигрывать. «За мной!» Выхватив меч, прокричал командующий крепости, что вот-вот должна пасть, увлекая за собой людей для самоубийственной атаки. 30 стражей, питаемые ритуалом, что Джон заложил в фундамент крепости без страха, с праведной яростью врезались в ряды уже праздновавших победу железнорожденных и предателей. Ролан был в первых рядах и рубил. За умершую семью, за изнасилованную у него на глазах мать, за то, что каждый раз, закрывая глаза, он видит их мертвые тела, видит отца с отрубленной головой, видит старшего брата, болтающегося в петле, видит мертвую мать, через которую прошли десятки железнорожденных ублюдков, за то, что каждую ночь он оказывается в сожженной деревне, в которой воняет пеплом и смертью. Они смогли отбить ворота, смогли отбросить железнорожденных, преимущество строя и дисциплины еще никто не отменял, а в стене щитов она и вовсе становится подавляющей для неорганизованной толпы. Каждый раз отнимая жизнь врага, Ролан видел на своей ведущей руке герб своего ордена, места, где смог обрести покой в душе и впервые за долгие годы поспать и не видеть снов. Выданное ему после обучения кольцо словно придавало сил, подсказывало, как лучше ударить, и вела его руку, прибавляла сил и помогала с ранами. Ролан лично убил 15 пиратов и одним из первых встал на перерез волне кальмаров, давая остальным братьям время закрыть ворота. И вот, ворота закрыты. Они радуются очередной маленькой победе, очередному доказательству, что они лучше, что они выбрали правильный путь, вступив в орден. Но всего несколько слов нарушили их радость. «Враг на стене!» — прокричал вестовой, держась за обмотанной тканью обрубок левой руки. В сознании он держался лишь при помощи сока кинарета и адреналину. Кальмары забрались по стене. Осмотрев стены, Ролан увидел, что враг и вправду смог при помощи кошек залезть на неохраняемый участок стены. Ролан просто не стал его учитывать в обороне из-за нехватки людей и крутых скал под этим отрезком стены. И будь у него больше людей, жалкие 30 пиратов с минимумом брони были бы не угрозой. Но враг хорошо все спланировал. «Выпить сок», — приказал Ролан, сам тянясь за живительной жидкостью. Сам Ролан не видел тех удивительных деревьев, что растут под толщей камня и даруют столь удивительный напиток, что несет отдых и исцеление ран, но немногие члены ордена, что допускаются до сбора сока, говорят, что столь прекрасных растений они никогда в своей жизни не видели, а место, в котором и растут божественные деревья, словно пропитано благословением старых богов. И вот, как десятки раз до этого он чувствовал, как сладковатый сок протекает в его горле и добирается до желудка, откуда пришла волна тепла, смывая боль и усталость. Вперед, и побежал вместе с оставшимися воинами ордена на стену. Но все было тщетно, они не успели. 30 пиратов ударили в тыл обороняющим левую стену, на которой был сосредоточен основной натиск. Когда отряд Ролана прибыл, все было кончено. Защитники были или перебиты, или вытеснены со стены, а кальмары уже взобрались на укрепление в слишком большом количестве, чтобы их можно было опрокинуть. «Отступаем, отходим в замок», — прокричал Ролан. Стены крепости пали, но донжон спроектирован так, что жалкий десяток может удерживать в проходе целую армию. У него осталось около полусотни стражей, этого должно хватить для переменной смены. Ворота донжона захлопнулись, отсекая немногих выживших от празднующих победу пиратов. Под закрытыми шлемами стражей было не видно лиц, но Ролан знал, на них царит выражение обреченности и готовности принять смерть. «Готовьте баррикады, стаскивайте столы, бочки, все, что может помешать пиратским ублюдкам». Но он был командиром и не мог себе позволить рефлексировать. «Я хочу, чтобы мы встретили кальмаров на возвышенности и забросали их болтами, когда они проломят двери». И работа закипела. Немногочисленная замковая прислуга была облачена в кольчуги и получила в руки копья. Они трусили, но не сильно, ритуал, вложенный Джоном, почти полностью задавливал страх и трусость, взамен разжигая мужество. Первый ряд встать у баррикад в полкруга. «Я хочу, чтобы морские ублюдки получали заточенную сталь со всех сторон, а не только в их немытые свиные рыла. Второй ряд на баррикадах будет стрелять в этих мразей, оставшиеся будут подавать заряженные арбалеты и перезаряжать выстрелившие. И держите под рукой сок. Я не хочу, чтобы кто-то из вас помер, не забрав с собой к предкам как можно больше врагов. Эддард Старк. Они спешили как могли, даже толком не отдохнув. Лишь сделали по полглотка сока кинорет, как обозвал тот древесный сок Джон. Все, что осталось и получилось откопать у убитых. Выжившие выпили все свои запасы еще в первые 3 часа битвы. Прибывшие на выручку своему сюзерену Рисвиллы привели с собой 2000 конных, выгребя почти всех своих коней, что были под рукой. Уже немолодой Родрик Рисвилл на охоте со своими сыновьями наткнулся на лагерь людей откровенной бандитской внешности и, недолго думая, порубил их всех лихим наскоком. Каково же было его удивление, когда среди вещей нашлось письмо, в которых говорилось о пути Эддарда Старка и Воронье, письмо, в котором был приказ о подкреплении к скалистой крепости. Недолго думая, старый лорд, всю жизнь желавший для своего дома лучшего положения, приказал собирать войска и как можно скорее выдвигаться на помощь. Старый аристократ сразу понял, что дело пахнет отборным дерьмом, и решил вдарить как следует, чтобы от гипотетического врага даже мокрого места не осталось. И как оказалось, не зря. Как аж целая армия в 5000 умудрилась тайно просочиться на север, ни Родрик Рисвилл, ни его сыновья, да и сам хранитель севера с сыном не знали. Но увидеть на своих землях эту толпу немытых бандитов, что обзывают себя громкими названиями в виде наемников, одичалых и железнорожденных, он был не рад, очень не рад, как и то, что на его земле пытаться убить его же сюзерена. А потому 2000 тяжелой конницы, лучшие на севера, ударила по армии, что так увлеклась попытками вскрыть крепкий орешек в виде армии Эддарда Старка. Победа была кровавой и оглушающе сладкой. Жалкая горстка выживших под командование хранителя севера упала там, где стояла, в мешанину из грязи, крови и драма. Все праздновали победу, пока бастард из Винтерфилла не очнулся и не получил от мрака отвратные новости. Скалистую крепость, ту саму, в которой сейчас были его сестры, брали штурмом железнорожденные. Стоило об этом услышать Эддарду Старку и Родрику Рисвиллу, как они тут же, взяв самых быстроногих коней, отправились на помощь. Любящего отца и брата не остановила даже крайняя степень истощения и едва зажившие раны. Конница, возглавляемая Эддардом Старком и Родриком Рисвиллом, ворвалась во внутренний двор крепости и затоптала часть противника, тут же начав резать растерявшихся от удара в спину железнорожденных. Эддард же, во главе небольшого отряда, пробивался в донжон, желая, как можно скорее найти своих дочерей, но нашел там лишь железнорожденных. В глаза тут же бросились разрушенная мебель и трупы. Из всего оставшегося гарнизона выжило меньше десятка человек, что сейчас были зажаты в угол и из последних сил отбивались от превосходящего численностью врага. Удар в тыл от Эддарда Старка стал решающим. «Где девочки?» – спросил беспокоящийся отец, готовые себе самолично вскрыть глотку за чрезмерное ослабление гарнизона. И ему было неважно, что подлобных сил даже близко на севере быть не должно, и что такого от хитрых, но неорганизованных, нищих и откровенно примитивных железнорожденных ждать не мог никто. Оставил в их покоях, с 5 лучших воинов, велев забаррикадировать двери, с трудом ответил Ролан. Он был ранен, утомленный не раз за прошедший бой получил по шлему, что теперь красовался царапинами и вмятинами. Дальше нет, Старк не стал слушать, тут же рванув к дочкам. Сопровождающие еле успевали за своим лордом, так быстро тот бежал, по пути нарубая в салат железнорожденных. Развитая внутренняя энергия тела, доспехи из нордского сплава и фамильный валерийский клинок были страшным сочетанием, даже когда их обладатель истощен после нескольких часов непрерывного боя и продолжительной скачки. И пусть двуручный меч не лучшее оружие в тесных и замкнутых коридорах крепости, но не в этом случае. Валерийская сталь в руках простого, но умелого мечника способна резать даже самые лучшие доспехи из лучших сплавов. Нет, Старк же давно перестал быть простым мечником. Если его меч и задевал стены крепости, то даже не замедлялся, оставляя на них длинные борозды от меча, неизменно забирая свою кровавую дань. Обеспокоенный отец думал лишь о том, как быстрее добраться до дочек, и если кто-то пытался ему помешать, то тот тут же расставался со своей жизнью. Санса, Арья, ворвался в выделенные для леди покои лорд Винтерфилла, но увидел лишь 10 трупов железнорожденных и 5 стражей, но и девочек нигде не было, так что еще была надежда. Лорд Старк ворвался в покой, покрытый кровью, наперевес с мечом, Лорд Родрик, небольшой конный отряд видели в скачущем от крепости на юг. Говорят, с ними были ваши дочки. В погоню. Тут же отдал приказ нет. Неда буквально трясло от еле сдерживаемой ярости и бессилия. Они не успели. Враг успел отчалить и сейчас выходил из бухты, гребя веслами и готовясь выйти в море, где они затеряются. И там Мария и Санса и лишь боги ведают, что успеют пережить девочки в плену у грабителей, убийц и насильников. И Лист Пайк с удовольствием смотрел, как отдаляется берег. Пусть план и провалился, и голов хранителя Севера и бастарда из Винтерфилла им не видать, но девки Старков все-таки оказались у них, а это выкуп. Большой выкуп, на который Эурон не только сможет купить новые корабли, но и заручиться поддержкой оставшихся капитанов, наконец-то сместив своего брата. И все будут довольны. И Лист, что будет подле нового лорда Пайка, Эурон титулом. Север прекратившимися налетами, а Старки возвращение своих девок. Илист перевел взгляд на девиц Старков, что держали его люди. Да, слухи были правдивы, сестры Старк уже сейчас, толком не успев расцвести, были красивы, затмевая своей красотой иную леди. Ну а то, что вернутся они чуть попользованными, не страшно. Ладно, парни, курс на Железные острова, понял, кивнул его первый помощник. Ну а их, перевел он взгляд на сестер, что прожигали его ненавидящими взглядами. Раздеть, распечатаю прямо тут. И Лист Пайк уже успел задрать юбку старше и пристроиться у нее между ног, которые держали его люди, и начать развязывать штаны, как над его кораблем раздалось громкое, пропитанное страхом, конское ржание. Подняв же голову, он увидел на фоне заходящего солнца фигуру всадника с огромным мечом в воздухе. Ярость. Давно, очень давно потомок из Граммара ее не испытывал. Он был готов рвать и метать, разрывать голыми руками податливую вражескую плоть. Она клокотала в груди, распространяясь огнем по телу. Она насыщала легкие кислородом. Она придавала силы рукам. Она вымывала усталость из ног. А причиной ярости была в увиденном им в линиях вероятности. Линиях, где его маленьких сестер насилует целая толпа немытых недочеловеков. Их слабые стоны боли. И их потухшие глаза. Страх и ужас от увиденного тут же смели огонь ярости и ненависти. Чистый, всеобъемлющий и всесжигающий ненависти. Он знал, что в крепости его сестер уже нет. Он знал, что небольшой конный отряд, предупрежденный дозорными, успел выйти из замка за несколько минут до штурма, оставив большую часть людей на растерзание. А потому, загоняя коня, напрямую контролируя его своим даром оборотня, насыщая его магией восстановления, плюя на боль в энергоканалах, он спешил, как мог спешил, по пути срезая с себя доспехи, ведь для задуманного ему нежно уменьшить свой вес, к несчастью сил на обнуление веса брони у него не осталось, у него был лишь один шанс спасти сестер. Враг оставил 4 корабля под охраной сотни человек в небольшой скалистой бухте, и выход из нее был рядом со скалой, на которую вполне можно выехать на коне, пусть и с трудом, но для оборотня это не проблема, и с нее же можно достаточно оттолкнуться, чтобы попасть на пиратский корабль, один-единственный, на который у врага остался экипаж. Он видел в будущем, как все будет происходить, видел, как он расправится с пиратами и освободит Сансу и Арию. Ну а то, что после этого идет лишь темнота, это не важно. Он никогда не умел думать наперед, предпочитая жить здесь и сейчас. Умрет, значит так тому и быть. Выживет, вообще отлично. Он предпочтет рискнуть и получить все, чем трусливо поджать хвост и позволить кучке ничтожеств изнасиловать его сестер. И вот скала, шум моря, солнце, стремящееся к закату этого длинного, трудного и кровавого дня, начало печь затылок. Конь хочет замедлиться, видя обрыв, но Джон не дает этого сделать. Напротив, он подавляет его волю и заставляет того ускориться. И вот обрыв, конь прыгает за пределами своих сил, рвя мышцы на задних ногах. От боли и страха лошадь вырывается из-под контроля Джона, да тот ее больше и не держит. Смысл? Они уже в воздухе. Но это не все. Он видел, как нужно поступить. Все люди, все, кто был на берегу и на корабле, видели невероятное. Видели, как всадник, не сомневаясь ни секунды, на полной скорости спрыгнул со скалы прямо в море. Но вот, он пролетел 2/3 пути и начал стремительно терять высоту. Не долетит, с огорчением подумали северяне. Не долетит, с облегчением подумали железнорожденные. Но вот всадник завел руку с огромным мечом назад и метнул его со всей силой. Тот, подобно дисковой пиле, разрубил пополам 5 пиратов и застрял в мачте, тут же промораживая ее насквозь. А всадник тем временем оттолкнулся от падающей лошади и оказался на корабле, приземлившись и раздавив ногами голову еще одного пирата. прямо около запущенного мигом ранее меча. Джон вытащил темный лед, свое последнее творение, из мачты, и та начала падать, заставив пиратов разбежаться и дав ему время оглядеться. Ситуация была паршивой. Он не мог колдовать из-за опустевшего резерва, а даже если бы и мог, тело было на пределе после всех тех издевательств, что он над ним провел. Из арсенала у него осталось лишь предвидение, пассивное усиление тела и темный лед. Гигантский двуручный меч, весь потенциал чар которого Джон вложил в ледяное зачарование. Даже на просторах Нирна не найдется меча, что также сильно разит холодом. Его первый эбонитовый меч в этом мире, и вполне возможно последний. Не дожидаясь, пока враг придет в себя, Джон совершил рывок к сестрам. Первый железнорожденный, попытавшийся его остановить, был разрублен от макушки до паха. Двое других перерублены в поясе. Обычно люди с такими ранами остаются еще какое-то время живы, за счет дикого количества адреналина в крови, и умирают они, как правило, от кровопотери. Но темный лед буквально проморозил все их внутренности, подарив тем мгновенную смерть. Пятерка, что встала перед его сестрами, заняла у Джона 5 секунд. Ни доспехи, ни щиты, ни подставленные под удар мечи не могли остановить творение Джона. То просто крошило их, словно те были не из металла, а из льда. Что было в чем-то верно, ведь даже мига хватало чарам, чтобы проморозить простую сталь насквозь, сделав ту ломкой и хрупкой. Но эти пятеро сумели выиграть своему капитану время, и тот успел встать с колен и достать свой меч, заблокировав удар Джона. Валерийская сталь и эбонит столкнулись, и победителя среди них не было. В отличие от мечников, удар Сноу был такой силы, что отбросил пайка, и тот полетел прямо в дверь своей каюты, выбив ее своим телом. Не будь на нем доспехов, сломал бы спину и ребра, а так просто ушибы. «Джон! Ха-2!» — раздался слитный крик сестер, у которых глаза были на мокром месте. «Спрячьтесь!» Осмотрев Сансу и Арью и удостоверившись, что с ними ничего страшного не случилось, сказал Джон. А дальше началась резня. Пираты нападали на Джона, но ничего не могли ему противопоставить, у них был чудовищный перевес в качестве. Пока не подключился Элист Пайк, выстрелив из лука в Арью, Джон с огромным трудом и лишь благодаря предвидению смог отбить пущенный болт. «Атакуйте девок!» — орал Элист Пайк. «Режьте, стреляйте, рубить, бейте, делайте что хотите, но заставьте ублюдка подставиться». А Джон бросил взгляд за борт, подумывая, нельзя ли бросить девочек за борт, и с сожалением понял, что нельзя. За бортом были волны под 2 метра, и для малышек вроде его сестер это было слишком. А уплыть вместе с ними не вариант, их просто расстреляют. Джон делал что мог, отбивая все выстрелы и удары, нацеленные на его сестер пиратами, а потом тут же накидывался на них, пока те вновь не успели наложить стрелу на лук. Частенько приходилось принимать удары на себя, чтобы закрыть обеих девочек. Спустя 10 минут Джон был весь утыкан стрелами, на его теле было множество порезов, а левая рука была сплошным изрубленным и истыканным куском мяса, бессильно болтаясь вдоль тела. Именно ей Джон частенько принимал удары и стрелы, предназначенные его сестрам, но он своего добился. Все лучники были мертвы, а их луки снова ломал с особым удовольствием. Арья и Санса уже откровенно рыдали, видя, в каком состоянии Джон, виня в этом себя. А Элист Пайк так сжал челюсть, что почти слышал, как трещат его зубы. Джон снова умудрился убить 83 пиратских отродья, сократив до минимума количество команды. Элист Пайк понял, еще один труп, и они никуда не уплывут, а потому был крайне осторожен, думая, как окончательно умертвить бастарда из Винтерфилла. Он видел, как под его противником с каждой секундой растет лужа его собственной крови, видел, как раны, что украшали правую руку, все больше мешают ему орудовать тем чудовищем, что приняло форму меча. И хотя он не понимал, как этот монстр до сих пор жив, с такими-то ранами, но даже он умрет с отрубленной головой. Новый ход пиратов не заставил себя ждать, подплывающие все ближе лодки северян заставляли торопиться. Встав полукругом, чуть больше 20 человек достали метательное оружие, в основном ножи, но были и топоры. Еще никогда в своей жизни Элист Пайк не был так благодарен игре в ножички, как сейчас. «Залп!» — прокричал Элист Пайк, и все как один бросили в Джона Сноу свое оружие, а тот даже не двинулся, лишь меч отодвинул чуть вбок, чтобы от него в ту же секунду отлетел метательный топорик, что должен был отрубить руку Арье. Все остальные угодили в тело Джона. Арья и Санса уже просто рыдали в истерике, видя, как содрогается тело брата, видя, как из его левого плеча и правого бедра торчат наконечники ножей, а спину украшают обломки стрел. Темный лед выпал из окончательно ослабевшей руки. И Лист Пайк уже хотел праздновать победу, но потом решил посмотреть в глаза трупа, как он думал. Но вместо поволоки смерти там была лишь холодная сталь. А потом он увидел, как образ израненного, едва живого противника сменяется лютоволком. И Лист Пайк как вживую увидел раненого, едва живого, но еще способного всех их перебить зверя. Огромного, выше него на 3 головы, с белой шерстью, украшенной обломками стрел и кровью. А за спиной у него 2 щенка лютоволка. И Лист Пайк не знал, но он был носителем древней крови тех, кто повелевал водами и ветрами. Спящий дар, в неодаренном потомке на миг смог проявить себя и связаться с ослабленным страхом и усталостью разумом, показав суть людей, стоящих перед ним, суть Старков. Но сам железнорожденный списал это на простое помутнение рассудка, от всего того пережитого ужаса, что он испытал. «Ну что, уже не такой крутой?» Пытаясь побороть страх свой и своих людей, прокричал Лист Пайк. «Есть что сказать напоследок перед смертью, гадает?» Едва слышно прошептал Джон. «Что? Не слышу». Лист даже повернул голову и подставил к уху ладонь лодочкой, чтобы услышать, всем своим видом храбрясь и издеваясь над поверженным врагом. Врагом, что даже сейчас вызывает суеверный ужас. И чуть не оглох. «Савнгард ждет», — прокричал во всю мощь своих легких Джон Сноу, подхватывая и зажимая в зубах выпавший меч, набрасываясь на врага. Тот уже был в полубреду от потери крови, раны и усталости, но опыт, рефлексы и обучение в клане давали о себе знать, четко указывая на врага и на способны по его убийству. Сказать, что пираты от увиденного опешили, значит ничего не сказать. Просто потому, что физически не могли сжать зубами рукоять даже короткого меча, ведь те гнилые пеньки, что у них вместо зубов, просто повываливались бы. Но Джон был адептом школы восстановления и имел зубы настолько крепкие, что легко грыз ими кости, а при желании и камни бы смог. Но не это отдало их сердца во власть страха. Их пугал Джон. Израненный, безрукий, он давно должен быть мертв. Но как бы они его не рубили, как бы не протыкали и не обстреливали стрелами, он отказывался умирать и, даже лишившись рук, зажал в зубах свой клинок и бежит на них. Бежит их убивать. Один удар, и трое падают рассеченными пополам кусками промороженного мяса. Другой, еще 2 мертвы. Третий, и сразу 5 лишились ног и умерли при падении. Замерзшие кишки и кости разорвали остальные внутренности. И Лист Пайк видел, к чему все идет. Еле живой, порубленный словно салат ублюдок, покрошит и его, и его людей. А потому он решил хотя бы отомстить за свою смерть. И Лист Пайк побежал в сторону дочерей рода Сарк, не видя, как монстр с двуручником в зубах убивает его людей. И вот он добежал до 2 девок, занес свой валерийский меч для широкого рубящего удара, и уже начал опускать его, как понял, что крики за его спиной стихли. А потом перед ним появился Джон. Удар Пайка был сверху вниз, с сильным замахом, чтобы наверняка разрубить 2 девок. Но в итоге его меч застрял в теле бастарда из Винтерфилла, пройдя плечо, ключицу, ребра и остановившись где-то в районе легкого. Будь на месте Джона любой другой человек, и его бы разрубило пополам. «Джон!» — крикнул Арья. Санса же просто молча давилась слезам. «Ха!» И Лист Пайк внезапно засмеялся. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Наконец-то ты сдохнешь!» Он увидел, что у Джона прибавилось ран, а его меч валяется где-то за спиной. Характерный холодок обдавал капитана ныне мертвой команды сзади. «И знаешь, что самое приятное?» — наклонившись к уху Сноу, сказал Пайк. «Прежде чем твой папаша доплывет до корабля, я успею поразвлечься с твоими милыми сестричками, а потом все равно прикончу». «Ха-ха-ха-ха-ха-ха». Пират искренне смеялся над ситуацией. Желая спасти сестер, он лишь продлил их страдания. Не подставься он под меч, чтобы было, они бы умерли быстро и без мучений. А теперь он как следует насладится своими последними в жизни женщинами, прежде чем отправиться навстречу к утонувшему богу. Так он думал. «Все так, как я видел», — прошептал Джон. Пайк услышал слова северного бастарда и уже хотел отстраниться, но не успел. Зубы Сноу сомкнулись на его шее, вырывая кадык и глотку. И Лист Пайк видел, как они остались в зубах того, кто убил всех его людей. Его руки ослабли, он выпустил рукоять своего меча, и тот так и остался в теле Джона. Последнее, что видела правая рука Эурона Грейджа, это окровавленное, испачканное в его крови лицо Джона Сноу. Джон осмотрел корабль мутным взглядом. Перед глазами все плыло, но он смог убедиться, что все пираты мертвы и его сестрам ничего не угрожает. И лишь после этого он позволил себе упасть, поддавшись слабости тела. Упав на спину, валерийский клинок выпал из раны и воткнулся где-то в стороне от Джона. Сил повернуть голову уже не осталось. «Целы?» — с трудом спросил он Рью и Сансу, что тут же показались в его поле зрения. Заплаканные, все в его крови, с растрепанными волосами и красными от слез глазами. «Да», — кое-как выдавила из себя Санса, прекрасно понимая, что с такими ранами просто не живут. «Джон должен быть уже давно мертв». «Ну и хорошо», — успел сказать бастард из Винтерфилла, прежде чем отдаться столь желанной темноте и покою. Главы 21-30. «Помоги мне», — вырвал Сансу из дикой смеси отчаяния, горя и страха голос Арьи. «Нужно закрыть раны». Младшая из дочерей Старков в данный момент резала на лоскуты свое любимое платье, делая из тех бинты, достав откуда-то нож. «Арья», — с трудом выговаривала Санса, глотая слезы. «Джон», что хотела сказать Санса Старк для мира останется загадкой, так как ее прервал резкий и на удивление сильный удар в челюсть от младшей сестры. Будь на месте Сансы другая девушка, и та бы гарантированно лишилась приличной части зубов. «Не смей этого говорить», — едва не рыча, — выкрикнул Арья. «Джон сильный, и он еще жив, а пока он жив, я не сдамся и буду в него верить». Малышка не позволила себе долго отвлекаться на глупую сестру, и как только поутихла первая вспышка эмоций, тут же вернулась к перевязке. Самую страшную рану она перетянуть не могла, нужно, чтобы кто-то поддерживал Джона на весу, но вот заняться конечностями она вполне себе могла, пока дура Санса не придет в себя. «А теперь помоги мне, у меня бинты кончились». Маленькая Арья в данный момент сидела в одних трусиках, изведя всю свою одежду на бинты для брата. «Хорошо», — решительно кивнула Санса, беря у сестры нож и также разрезая свое платье на лоскуты. «Приподними его», — скомандовала Санса, окончательно беря себя в руки. Обе сестры Старк умели обрабатывать раны и могли посоревноваться в медицинских знаниях с иным мистером, что не удосужились углубиться в медицинские знания, предпочтя остановиться на лечении распространенных болезней. Лисанна и Лисара в свое время позаботились, чтобы в юные головки сестер заложили не только теорию по лечению ран, которая должна знать каждая уважающая себя северная девушка, но и практику. Сначала на животных, а потом и на преступниках. И теперь эти навыки им очень пригодятся.